Глава 76. Вавилов сам пришел к выводу, без разговоров с Ложечниковым, что ему необходимо побороть в себе страх кражи, и он стал прилагать к этому все усилия. Пицкус после его победы над Колесниковым перешел окончательно к нему. Вавилов пошел к Ложечникову, но тот задумчиво раскладывал на окне листья табака, принял его сухо и все был недоволен собой, что вот, знаю, что зимнее солнце не сушит, а все-таки сушу. Больше он ни о чем не желал говорить. Вавилов понял, что он должен надеяться на свои силы. Ему сообщили в ячейке, что он должен выступить на показательном процессе против Мезенцева. Он зашел к Колпинскому. Он его пленял тем, что все говорил о болезнях, читал какие-то журналы. Опять у него сидел веселый доктор. Они говорили со странной любовью о болезнях, и Вавилов слушал их с удовольствием и надеждой. Ему опять стало казаться, что он болен, что ему не стоит ничем заниматься и что не лучше ли ему полечиться. Он тоже со сладострастием проверил, что груша очень нежна к Колпинскому. Колпинский сказал, что с этим делом едва ли что выйдет, рабочие опять начнут воровать. Они возвращались с катка, и гордость Вавилова слегка была задета. Они вышли на площадь перед храмом Петра и Павла посмотреть, как Осип Петров, один из пяти Петров, снимает крест. Осип, чувствуя страх и омерзение, он был даже религиозным человеком, закладывал петлю. Ветер был холодный. Осип виден на огромном пространстве. Яркими пятнами плыли купола Кремля. Петля закреплялась, особенно трудно было завязать веревку. Внизу стояла толпа. В первый день ему было страшно, но вот уже неделя, как он лезет по шпилю, братья хотели начать корчевание и пригласить рабочих сезонников. Он полз по железной лестнице, вылезал на холод, и самое страшное было лезть по этой лестнице. Но как только он привязывал себя, так он начинал бояться, и самое страшное было отвязывать себя и спускаться по лестнице. В темноте, когда он вылез, и старичок тащил его к жаровне с углями, он чувствовал страх и тяжесть во всем теле. Он старался только усесться, дабы ощутить и пощупать пыль на доске, холодную пыль, всегда и каждый раз принимаемую им за землю. Он почувствовал озлобление, радостное, когда железо креста завизжало под его рукой. Он пилил. Он делал свои крестьянские движения и ощущал уверенность во всем теле, ту уверенность, которой у него не было и которой он не знал, получит ли когда, впервые не видя и не злясь. И только по урокам старичка-актера, который искал страшно популярность и всем твердил, что это делает он, Старков, но ему не верили и думали, что у него все выдумки, а главное выполнение принадлежит Осипу Петрову. Петров прикрепил к шпилю длинный шест с блоком на конце, и в блоке уже был конец веревки, по которой он думал спускать крест. Он прикрепил, взял пилу и посмотрел вверх, как он смотрел всегда, когда начинал пилить деревья. Ветер играл снегом в горах. Вавилову было противно, что груша незаметно прижалась к нему, но тотчас же отошла. Колпинский пугал его болезнями, что ему не стоит идти в Кремль, дабы завязывать хорошие отношения, и не стоит готовиться к выступлению. Он его слушал с удовольствием и с неприязнью смотрел, как лезет на шпиль собора жадный Осип Петров. Он вдруг разозлился на себя и на то, что поддакивает всегда Колпинскому, и он вдруг, даже не зная почему, спросил: «А как вы думаете, пройдет мой проект, если мы служащих, которые не так отстали, как рабочие, переселим в Кремль на квартиры, предварительно, конечно, произведя там соответствующее обследование?» Колпинский чувствовал здесь какую-то ловушку, так как все время направлял мысли Вавилова на выявление его желаний и боялся, как бы не проболтаться о Зинаиде, в чувствах к которой он видел себя с ним соперником. Но он быстро вошел в обычный для него энтузиазм, накидывая цифры на пальцах, он стал подсчитывать. Вполне возможно. И почему раньше не приходило нам в голову? Груша смотрела с грустью на крест и никак не находила в себе восхищения работой Петрова. «Я знаю, почему». Он посмотрел на нее испуганно. Пицкус носился чрезмерно. Вавилов побывал у Трифона Селестенникова, и так как тот был упорно помешан на том, что необходимо ввести в Кремль машины и вообще его индустриализировать, он написал посему даже проект. Он сказал Вавилову, что, по его мнению, Мезенцев продавал пряжу в Кремль, и странный блеск ненависти мелькнул в его глазах, и он сказал: «Дело едва ли обошлось и помимо моего отца». Вавилов, изнеможенный припадком мнительности и тем, что не осмелился сказать архитектору того, что он хотел сказать, вяло прослушал его и согласился идти в Кремль. Затем пришел Лясных и сказал, что мадам Жорж будет новой руководительницей кружка и что он мечтает и сделает водопровод в клубе. Лясных сделал некоторые удачные открытия в деле расследования кражи пряж. Ему, очевидно, по всей его манере разговора помогала Лиза Овечкина, и Вавилова это задело за живое. Писать доклад и обследовать Кремль — вот во что, несомненно, втянули бы его, и это было бы победой над его мнительностью, и он уязвил бы Колпинского. Но он не мог писать, он написал только небольшую записку. Зинаида, получив записку, сочла это как бы за намек. Она слышала уже много о делах Вавилова, она боялась ему верить. Она уже знала, что ему известна ее связь с Колпинским. И чтобы быть беспристрастной, она сама решила войти в комиссию и сама поехала в Кремль. Дела ее улучшались, Литковский не был назначен на ее место, затея с переселением служащих была удачей. Колесников прекратил ее посещать. Она, оказалось, была вправе получить наслаждение. Она его и получила. Она чувствовала, что еще немного, и она перенесет свою деятельность на детей. Но тут встало странное препятствие. Витя Петров, который ей очень нравился, но она смогла отказаться от него, едва только узнала, что Вавилов собирается идти в Кремль. Она не хотела ему мешать, и это было ей неприятно. Втайне ей хотелось, может быть, чтобы его все-таки убили. Она стояла на лестнице и так думала.